что вдруг решил разозлить ее и послать венок вслед за шарфом, однако обуздал себя. «Нет», — ответил я уже не так резко, — «этот венок — дар царицы. Его я сохраню». В эту минуту я увидел, что занавес сколыхнулся. Сколько раз я потом жалел, что произнес эти слова пустой любезности, оказавшиеся роковыми. «Как мне благодарить Бога любви за такую великую милость?» — проговорила она, вперяя в меня странный взгляд. «Ну, довольно шуток. Выйдем на эту площадку. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о своих непостижимых звездах. Я всегда любила звезды. Они такие чистые, яркие, холодные, и так чужды им наши одержимость и суета. Меня с детства тянуло к ним. Вот бы жить среди них, мечтала я. Ночь убаюкивала бы меня на своей темной груди. Я вечно бы глядела на ее лик с нежными мерцающими глазами, растворялась бы в просторах мироздания. А может быть, о, кто знает, Гармахис, может быть, звезды сотворены из той же материи, что и мы, и связаны с нами невидимыми нитями природы, в самом деле влекут нас за собой, когда совершают предначертанный им путь. Помнишь греческий миф о человеке, который стал звездой? Может быть, это случилось на самом деле? Может быть, эти крошечные огоньки, души людей, только очистившиеся, наполненные светом и достигшие царства блаженного покоя, откуда они озаряют кипение мелких страстей на их матери-земле? Или это светильники, висящие в высоте небесного свода, ярко, благодарно вспыхивающие, когда к ним подносит свой извечно горящий огонь некое божество, которое простирает крылья, и в мире наступает ночь? Поделись со мной своей мудростью, приоткрой свои тайны, мой слуга, ибо я очень невежественна. Но мой ум жаждет знаний, мне хочется наполнить тебя ими. Я думаю, что многое бы поняла, только мне нужен наставник. Радуясь, что мы выбрались из трясины на твердую землю и дивясь, что Клеопатре не чужды возвышенные мысли, я начал рассказывать. И, увлекшись, поведал то, что было дозволено. Я объяснил ей, что небо — это жидкая субстанция, разлитая вокруг земли и покоящаяся на мягкой подушке воздуха, что за ним находится небесный океан, но и в нем точно суда плывут по своим светозарным орбитам планеты. О многом я ей поведал, и в том числе о том, как благодаря никогда не прекращающемуся движению светил планета Венера, которую мы называем Данау, когда она горит на небе, как утренняя звезда, становится прекрасной и лучистой вечерней звездой Бону. Я стоял и говорил, глядя на звезды, а она сидела, обхватив руками колено, и не спускала глаз с моего лица. «Как удивительно!» Наконец прервала она меня. «Значит, Венеру можно видеть и на утреннем, и на вечернем небе? Что ж, так и должно быть. Она везде и всюду, хотя больше всего любит ночь. Но ты не любишь, когда я называю про тебя звезды именами, которые им дали римляне. Что ж, будем говорить на древнем языке кемета. Я его знаю хорошо, заметь, я первый из всех логидов, кто его выучил». «А теперь», — продолжала она, — на моем родном языке, но с легким акцентом, от которого ее речь звучала еще милее, «оставим звезды в покое, ведь они в сущности коварные создания, и, может быть, именно сейчас, в эту минуту, замышляют недоброе против тебя или против меня, а то и против нас обоих. Но мне очень нравится слушать, как ты говоришь о них, потому что в это время с твоего лица слетает маска угрюмой задумчивости, оно становится таким живым и человечным.